сползавшие по откосу вниз кустики. Даже собаке было бы трудно подобраться вплотную незамеченной. Вдоволь налюбовавшись открывшимся ему видом, Даниэль тронул Грега за плечо. И когда головы всех троих сблизились, зашептал: «Если я правильно ориентируюсь, бассейн и, собственно, сток должны быть где-то на границе 2/3 забора, считая от нас. Не исключено, что они приспособили по периметру какие-нибудь фотоэлементы. Лучше остаток пути, чтобы проверить мою догадку, преодолеть ползком. Я это сейчас постараюсь сотворить. А вы ждите меня здесь, никуда не девайтесь. И не падайте духом. Не получится с трубой, придумаем что-нибудь другое». И, конечно же, не согласился с ним Грег. Взялся убеждать, что успешней справится с разведкой, потому что меньше ростом, одет в темное и вообще моложе и проворней. Лу неожиданно поддержала его. Даниэль посопротивлялся еще немного и сдался. Лу прилипла к стволу. Даниэль пристроился рядом. С колотящимся сердцем они наблюдали, как продвигается Грег к стене. Сначала низко пригнувшись, короткими перебежками, затем ползком. И вскоре они потеряли его из виду. Ждать всегда тяжело. И 100 крат, когда тому, кого ждешь, угрожает опасность, а ты бессилен что-либо предпринять. Грег отсутствовал, казалось, пропасть времени. «Они его поймали», — тихо причитала Лу. «Дура я последняя! Не следовало отпускать Грега одного». Даниэль ее успокаивал, заверяя, что в таком случае они бы обязательно услыхали шум борьбы. «Значит, обманул нас», — выдвигала новую версию Лу. «Нашел трубу и все-таки отправился разыскивать свою Нэнси один». Такая мысль приходила в голову и Даниэлю. Он видел, что Лу заведена уже до предела, не выдержал. «Я пойду за ним». «Я с тобой», — вцепилась в него Лу. «Нет, ты останешься здесь». «Если я тоже не вернусь, ты поедешь к Теодору за помощью. По крайней мере, кто-то будет знать, где мы. Не теряй головы, Лу». Похоже, она признала его правоту, но осуществить свой замысел Даниэль не успел. Оба одновременно увидели спешащего к ним Грега. Он нетерпеливо отстранил бросившуюся к нему сестру, возбужденно заговорил. «Ты это здорово придумал, Даниэль. Есть там выход, и широкий. Запросто можно пролезть в бассейн. Только люковая крышка на дне тяжелая, не смог сдвинуть». «Без нас пошел, чертенок», — не удержалась-таки Лу. «Ты уверен, что крышка просто тяжелая, а не закреплена сверху?» — озаботился Даниэль. «Не закреплена. Я краешек чуть приподнимал. Сейчас в машине какую-нибудь железяку отыщу, попробую еще раз». «Железякой не надо», — отверг его идею Даниэль. «Шума много получится. Палку крепкую приспособим. Думаю, у меня это выйдет лучше. У меня масса больше». «Ладно, пошли». Грег не стал спорить. «Добраться можно без проблем. Там никого поблизости нет, я проверял». Лу ни за что не хотела оставаться без них. Все доводы Даниэля на этот раз успеха не возымели. Кончилось тем, что отправились втроем.